Монастырь он обошел кругом и через сосновую рощу прошел прямо в скит. Там ему отворили, хотя в этот час уже никого не впускали. Сердце у него дрожало, когда он вошел в келью старца. Зачем? Зачем он выходил? Зачем тот послал его в мир? Здесь тишина, здесь святыня, а там смущение, там мрак, в котором сразу потеряешься и заблудишься. В келье находились послушник Порфирий и иеромонах отец Паисий. Весь день, каждый час заходивший узнать о здоровье отца Зосимы, которому, как со страхом узнал Алеша, становилось все хуже и хуже. Даже обычные вечерние беседы с братьей на сей раз не могло состояться. Обыкновенно по вечеру, после службы, ежедневно, на сон грядущий, стекалось монастырское братье в келью старца, и всякий вслух исповедовал ему сегодняшние прегрешения свои, грешные мечты, мысли, соблазны, даже ссоры между собой, если таковые случались. Иные исповедовались на коленях, старец разрешал, мирил, наставлял, налагал покаяние, благословлял и отпускал. Вот против этих-то братских исповедей и восставали противники старчества, говоря, что это профанация исповеди, как таинство, почти кощунство, хотя тут было совсем иное. Выставляли даже епархиальному начальству, что такие исповеди не только не достигают доброй цели, но действительно и нарочито вводят в грех и соблазн. Многие де из братьев тяготятся ходить к старцу, а приходят по неволе, потому что все идут, так, чтобы не приняли их за гордых и бунтующих помыслом. Рассказывали, что некоторые из братьев, отправляясь на вечернюю исповедь, условливались между собою заранее. Я, дескать, скажу, что я на тебя утром озлился, а ты подтверди. Это чтобы было что сказать, чтобы только отделаться. Алеша знал, что это действительно иногда так и происходило. Он знал тоже, что есть из братьев весьма негодующие на то, что по обычаю даже письма от родных, получаемые скитниками, приносились сначала к старцу, чтобы он распечатывал их прежде получателей. Предполагалось, разумеется, что все это должно совершаться свободно и искренно, от всей души, во имя вольного смирения и спасительного назидания. Но на деле, как оказывалось, происходило иногда весьма неискренно, а напротив, выделанно и фальшиво. Но старшие и опытнейшие из братьев стояли на своем, рассуждая, что кто искренно вошел в эти стены, чтобы спастись, для тех все эти послушания и подвиги окажутся несомненно спасительными и принесут им великую пользу. Кто же, напротив, тяготится и ропщет, тот все равно как бы и не инок, и напрасно только пришел в монастырь, такому место в миру. От греха же и от дьявола не только в миру, но и во храме не убережешься, а стало быть, и нечего греху потакать. «Ослабел, сонливость напала», — шепотом сообщил Алеше отец Паисий, благословив его. «Разбудить даже трудно. Ну и не надо будить. Минут на пять просыпался, просил снести братьям его благословение, а у братьев просил о нем ночных молитв. Завтра намерен еще раз причаститься. О тебе вспоминал. Алексей спрашивал, ушел ли ты. Отвечали, что в городе. На то я и благословил его, там его место, а пока не здесь. Вот что изрек о тебе. Любовно о тебе вспоминал, с заботой. Смыслишь ли ты, чего удостоился? Только как же это определил он тебе пока быть срок в миру? Значит, предвидит нечто в судьбе твоей? Пойми, Алексей, что если и возвратишься в мир, то как бы на возложенное на тебя послушание старцам твоим, а не на суетное легкомыслие и не на мирское веселье. Отец Паисий вышел. Что старец отходил, в том не было сомнения для Алеши, хотя мог прожить еще и день, и два. Алеша твердо и горячо решил, что, несмотря на обещание, данное им, видеться с отцом, Хохлаковыми, братом и Екатериной Ивановной, завтра он не выйдет из монастыря совсем и останется при старце своем до самой кончины его. Сердце его загорелось любовью, и он горько упрекнул себя, что мог на мгновение там, в городе, даже забыть о том, кого оставил в монастыре на одре смерти и кого чтил выше всех на свете. Он прошел в спаленку старца, встал на колени и поклонился спящему до земли. Тот тихо, недвижимо спал, чуть дыша ровно и почти неприметно. Лицо его было спокойно.